полагая, что львы еще придут к своему буйволу, Жорж утром поехал туда на лендровере и собирался заночевать возле туш. Весь день он изучал следы и выяснил, что львы ушли к слоновой лаге. С двумя объездчиками Джордж провел ночь в сухом русле у крутого высокого берега. Это было самое надежное место. Львов они не увидели, а тут еще разразилась сильнейшая гроза, ливень промочил их насквозь и смыл все следы. Я лежала в палатке, мне было слышно львиное рычание вдали, потом дыхание крупного зверя донеслось от грузовика с козами, а затем гроза пришла и к нам, и все заглушило. На следующий день Джордж уехал в Остиола, его там ждали дела. Ночью снова лил дождь, к утру река сильно вздулась, ее трудно было одолеть. Тем не менее к нам переправился гонец от старшины деревни Тана, львы снова напали на их скот. Я послала Ибрахима в Осиол, чтобы он известил об этом Джордж. Он вернулся и сообщил, что Джордж приедет там сразу же, как только закончит все дела, а пока пусть сержант, заведующий кордоном, отправится туда и отвезет осветительные шашки, которые Джордж прислал с Ибрахимом. Этими шашками можно отпугивать львов, но только не надо стрелять по ним. Джордж сам этим займется. Я передала все это сержанту, и он поехал в Тану. Остановившись по пути у местной ловчонки, он услышал, что староста велел своим людям убить львов, даже послал за объездчиками соседнего участка, чтобы они помогли. Надо было поскорее добираться до Тана, чтобы передать слова Джорджа и шашки. Но сержант решил вернуться в лагерь и рассказать обо всем мне. Я с ужасом подумала о том, сколько времени уже потеряно, и просила сержанта поскорее ехать там. Хотя бы он успел добраться туда прежде, чем убьют кого-нибудь из львят. Разумеется, если дети Эльсы и впрямь причастны к нападению на скот. Все это происходило 24 марта. Болезнь не позволяла мне выйти из лагеря, не говоря уж о том, чтобы искать следы. И я очень волновалась. Дождь барабанил по реке, ночью с той стороны доносилось рычание нескольких львов. Вечером приехал Джордж, и вскоре из зарослей около лагеря подал голос лев. Под утро зверь отступил к скалам. Джордж пошел на разведку и увидел следы львицы. Затем он отправился на лендровере к Тану, к месту последнего налета. Дождь вынудил ехать его дальним путем. Я осталась в лагере на случай, если львята покажутся в нашем районе. На следующий вечер на больших скалах рычал лев. Ему издали отзывался другой. Потом львиные голоса приблизились к Ичинлаге. Вот бы наши львята пришли с ним. Я попросила Боя приготовить мясо. Неожиданно грянул целый львиный хор. Было такое впечатление, словно лагерь со всех сторон окружили львы. Мы поспешили убрать мясо в мой грузовик. Потом каждый стал укреплять свои изгоры. Наконец я легла, но о сне не могло быть и речи, львиное рычание не давало мне сомкнуть глаз всю ночь. Только на рассвете львы ушли к большим скалам. Утром я пошла на могилу Эльсы и оттуда приметила какое-то движение на больших скалах. В бинокль я разглядела двух львов, которые нежились на солнце, и поспешила к скалам, насколько позволяла больная нога. Три взрослых льва и три львенка ростом с детей Эльсы, четко вырисовывались на гребне. Несколько минут я наблюдала за ними. Семья мирно отдыхала. Одна львица облизывала львят. Они играли и катались по земле. Хотя было далековато для моего объектива, я сделала несколько снимков, после чего осторожно стала приближаться к ним. Когда оставалось около 400 метров, львы встревожились, и один за другим стали нырять в расселину, где в свое время у Эльсы начинались схватки. Остался только один львенок. Он припал к земле и следил за мной, положив голову на передние лапы. Может быть, это Джеспе? К сожалению, утреннее солнце светило мне прямо в глаза, поэтому я видела только силуэт. А когда я подошла еще ближе, львенок скрылся. При виде этой львиной идиллии у меня впервые после смерти Эльсы стало немного легче на душе. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что это были именно наши львята со своими приемными родителями. С другой стороны, разве может быть такое совпадение, чтобы вблизи от лагеря появились взрослые львы с другими тремя львятами с точно такого же возраста?